Глава 21. Нью-Йорк. Из Мексики сообщают, что в Тексакапу в тюрьме сожжены живыми по приказу судьи 10 человек, обвинявшихся в ереси. Лондон. Турецкое посольство опровергает сообщение газеты «Стандарт» о задержании и утоплении в Босфоре турецких революционеров. Петербург. Новое время телеграфируют из Владивостока. Из Пекина сообщают. Английская эскадра сосредоточилась в Фучеу. Англия ищет предлога объявить войну Китаю. Политическое положение на Крайнем Востоке неустойчивое. Надо ожидать опасных осложнений, вызываемых англичанами. Ради противодействия успехам России Англия злостно интригует на всех пунктах в тщетной надежде поднять свой пошатнувшийся престиж на Тихом океане. Лондон. Агентство Рейтера уполномочено заявить, что известие «Таймс» о мнимом русско-китайском соглашении относительно уступки порта Артура лишено всякого основания. Вильно. Открыты курсы сестер милосердия Красного Креста и скорой медицинской помощи. Из утренних газет меня больше всего заинтересовал не новость о Порт-Артуре и прочая политика, а сообщение из Вильно. Моровский обещал перед отъездом связаться со своими знакомыми врачами в Польше и обсудить с ними скоропомощный конгресс. Еще месяцем ранее мы напечатали по заказу несколько методичек на тему организации службы 03 в крупных городах. Кадровая структура, система диспетчеров и оказание первой помощи. Разослали их почтой по больницам в Варшаву, Одессу, Ригу, Киев, Харьков, Тифлис, Ташкент, Вильно и Нижний Новгород. Такой вот почти спам. Покрыли, так сказать, самые крупные города империи. Причем Вильно в списке, насколько я помнил, не было. А вон они, впереди планеты всей. Барин, гимнастический зал стал быть свободен. В номер зашел Кузьма, на подносе у него стояла чашка кофе. А еще лежал брецель. Немецкий калач. Свежий, духовитый. Ты что же, освоил местный язык? Откуда знаешь про зал? Да зашел, когда вам за кофеем ходил, простодушно ответил слуга. Один немец там со шпажкой упражнялся. Ну да он вам не помешает, места полно. Пока Кузьма сервировал мне быстрый завтрак, расспрашивал про переливание крови. Слухи об участии кайзера дошли до него. Вот еще у нас слышал. А что будет, если государю от простого кровь залить? Грешно. Головой думать надо, ничем обычно. Вот представь, идет его величество и вдруг подвернул ногу. И тут странник какой-нибудь отдает свою палку, чтобы до дворца дойти. Будет от того урон чести царя? А, значит, кровь на вроде костыля. Вот разъяснили бы так простому народу, а то ведь в сомнениях. Уже анекдоты про это рассказывают. Одному князю с редкой кровью потребовалось переливание. И только один человек ему подходит в городе, выкрест еврей. Делать нечего, послали за ним, перелили. Зато князь выкресту подарил дома экипаж с двумя лошадками. Тот ходит довольный, хвастает. А потом князю другой раз нужно переливание. Опять позвали еврея. И после процедуры аристократ дарит коробку Монпансье. Такая вот благодарность. Как же так, удивляется еврей. В прошлый раз вы мне подарили дома экипаж. В прошлый раз, отвечает князь, во мне не текла еврейская кровь. Шутка не сразу дошла до Кузьмы, но как дошла, слуга так захохотал, что слезы пошли. Правильно, надо отвлекать мужика, чтобы в депрессию не впал, а то где потом нормального искать? А привыкать? Сразу после еды заниматься ушу было нельзя. Сходил на почту, разослал телеграммы с моим новым адресом, в первую очередь Чирикову и Моровскому, потребовал сообщить последние новости. Потом Келлеру. Ему отписал, что немецкие и швейцарские фармацевтические фирмы проявляют интерес к нашим новым лекарствам. Попросил командировать кого-нибудь на переговоры о лицензиях. Наконец, Романовскому. У последнего я просто поинтересовался, как идут дела с клиникой, есть ли проблемы и трудности. Вот не был я уверен насчет царской привилегии на лечение сифилиса. Да, цедулька в МВД направлена, все приказы розданы. Но, как водится, было гладко на бумаге, да забыли про овраги. Наверняка уже кто-то смог выяснить насчет серы и начал сам колоть ее больным. Поставил себе зарубку в памяти – усилить надзор за рекламой. Если и проколются где-то конкуренты, то в объявлениях в газетах. Еще одна телеграмма отправилась юристу русского медика Маргарову. Пусть бдит и следит. Позаниматься ушу мне так и не довелось. Гимнастический зал встречал меня испуганными лицами слуг и дикими душераздирающими воплями. Кричал тот самый фехтовальщик, которого упоминал Кузьма. Он лежал, скрючившись на полу, до сих пор сжимая рапиру в руках. Вокруг суетился знакомый портье, постояльцы. Пока я расталкивал толпу, посыльный в форме гостиницы обогнул меня и быстрым шагом подошел к портье. «Гера Лайфера нет дома, будет вечером». «Позовите Риттера. Кто еще есть? Приведите хоть кого-нибудь!» — рыкнул портье и попытался успокоить постояльца. «Потерпите совсем немного». «Я-я! У меня колик, а не глухота. Я все слышу. Ой, да чего же?» И тут его вырвало. С одной стороны, мешать местным специалистам и отбирать у них хлеб не хотелось. С другой, человек страдал и, судя по всему, не преувеличивал степень испытываемых им мучений. Поэтому я наступил на горло собственной лени и решил вмешаться. «Господа, извините». Шагнул я к скульптурной группе, портье безуспешно пытается утешить постояльца. «Невольно услышал ваш разговор. Я врач, хирург большей частью. Может, я смогу помочь?» «Буду признателен», — отдышавшись, сказал страждущий, высокий с залысинами мужчины в гимнастическом костюме. «Почечная колика, очень резко начался приступ. Поясница болит, к мошонке будто гирю подвесили, позывы». «Вы доктор?» — оборвал я больного, ощупывая живот, потом спину. «Найн, просто не первый раз уже такое». «Давайте перейдем к вам в номер», — предложил я, — «там удобнее будет». Фехтовальщик, оперевшись на слуг, с кряхтением поднялся, держась за поясницу. «Верю, болит. И деться некуда. Нет такого положения тела, в котором было бы легче». По лестнице он вдруг припустил бегом, видать, желание облегчиться стало совсем уж нестерпимым. Дверь в номер болящий оставил открытой, и я вошел вслед за ним. «Раздевайтесь пока, я схожу за саквояжем». Когда я вернулся, фехтовальщик все еще был в туалете. Или повторно побежал, и такое возможно. Голова понимает, что уже нечем, а мочевой пузырь сигналит «давай, пора». И каждый раз надежда, что вот сейчас сходишь, и легче станет. Вышел он бледный, даже зеленоватый слегка. Получилось рассмотреть пациента подробнее. Лет 40, чуть полноват, стрижка хорошая, бородка с усиками ухоженная. На лице парочка шрамов, явный след мензурного фехтования. Значит, университет немецкий закончил, да и сейчас занятий не бросил. «Кровь в моче, много», — испуганным голосом сообщил он. «Прежде такого не случалось». «Надо было сохранить урину для анализа, да что уж теперь. Значит, камень ранил изнутри стенки мочеточника. Бывает. Давайте измерим давление пока». На аппарат фехтовальщик не отреагировал. То ли видел уже, то ли не до того сейчас. Лицо совсем бледное, ни кровинки. Закусил губу, терпит. И поневоле пытается сесть поудобнее в надежде, что легче станет. «Что вы собираетесь делать?» — спросил немец, постановая. «Услышать от вас, что все в порядке, минут через 10. Горячая ванна, бег по лестнице. Без меня, пожалуйста». Я порылся в саквояже и достал 3 ампулы анестетика. «Думаю, хватит и 2, но кто знает. Новокаина для блокады сейчас нет, не придумали еще. Все поголовно используют его родителя, кокаин. Так что прихвати меня доблестная полиция с моим чемоданчиком в 21 веке, впаяли бы по полной за особо крупный размер хранения и транспортировки. Я же его в поезде возил, и на извозчике. Использую эту дрянь исключительно от безысходности. С дозы ошибиться довольно просто. Препарат токсичнее любого местного анестетика моего времени. Хорошего от него не намного больше, чем плохого». Набрал 20 мл шприц, сжал его в кулаке, чтобы раствор согрелся, и велел пациенту. «Пах освободите». «Зачем?» Сил удивиться у немца хватило. «Не бойтесь, отрезать ничего не буду. Быстрее!» Подействовало. Можно подумать, в его паху что-то такое выдающееся есть, чего я не видел никогда. Некоторые пациенты почему-то считают, что у доктора одна только радость в жизни — посмотреть на кусочек их кожного покрова, обычно прикрытой одеждой. Возможно, такие в природе есть, но я не встречал. Про блокаду семенного канатика я помнил. Была у нас преподша по урологии, довольно пожилая дама, которая получила медицинское образование в Виннице. Оказалось, что город этот славен не только мавзолеем Николая Ивановича Пирогова, но и великим урологом Моисеем Юлевичем Лориным Эпштейном. Судя по придыханию, с которым дама вещала о своем учителе по поводу и без, поразил он ее не только научными достижениями. Почему-то такой простой и эффективной вещи не додумались до него, не знаю. И хоть приходилось мне ее делать только однажды в жизни, и этого хватило, чтобы получить нужный навык. Не бином Ньютона. Так, перчаточки, и пациенту хорошо, и мне приятнее. Обработаем спиртиком и руки, и место инъекции, приступим. Болит справа, значит, фиксирую пальцами левой кисти семенной канатик с нужной стороны и предупреждаю. Сейчас будет укол. Вы кокаин как переносите? Не употребляю, проблеял больной. У дантиста лечились? А, да, дошло до него. Видать, думал, что я сейчас начну ему все обсыпать там чистым коксом? Наивный. С того количества, что я введу, кайф получить очень трудно. Ну, с богом. В оригинальном рецепте участвовало бы миллилитров 50 полупроцентного новокаина. У меня вдвое меньше местного аналога. Если что, потом еще немного добавлю. Тут лучше не торопиться. После того, как больному полегчало и он порозовел, я настоял, чтобы вызвали экипаж и фехтовальщика, который оказался Гансом Хоффманом, банкиром из Кёльна, отправили в местную больницу. Но тот вцепился как клещ, умоляя сопроводить. Даже лопатник достал, оттуда целую пачку денег. От такого напора я опешил, согласился, вернув деньги обратно в карман Хоффмана. Взял только визитную карточку. Так, на всякий случай. В приемном покое больницы Святой Терезы было пусто. За окном капал дождь, я все ждал дежурного доктора, а его все не было и не было. Слегка захмелевший от кокса Ганс рассказывал историю своей жизни. Я слушал вполуха. По всему выходило, что сначала шли Ротшильды, потом Рокфеллеры, и сразу после них с бронзовыми медалями третьего места шли Хоффманы из Кёльна, владельцы банка Warburg und Köln. Всякие фугеры и вельзеры даже рядом не стояли. Наверное, анестетик все-таки ударил по голове. Внимал всему этому я вполуха, потому что за стойкой регистрации, краснея и поглядывая на настенные часы, стояла невысокая рыжеволосая девушка с необычными зелеными глазами, которыми она постреливала в мою сторону. Ее звали Агнес, и она была приемной медсестрой, на которую я сразу вывалил все свои медицинские манипуляции с номером 3 мирового банковского рейтинга, чем вызвал, если не шок, то уважительные взгляды, которые продолжились, пока мы ждали дежурного врача. А его все не было и не было. Действие наркотика начало проходить. Хоффман опять побледнел, начал постановать. И что делать? Опять колоть? А если сердечко сбойнет? Меня тут полиция прямо и примет. Хотя бы за то, что занимаюсь медицинскими манипуляциями без лицензии. Похоже, конкремент сдвинулся. Может, от тряски или просто так? Агнес вышла из-за своей конторки, принесла Хоффману успокаивающий капель на основе валерианы. И я сумел оценить стати девушки. Крутые бедра, талия, высокая грудь в медсестринском переднике. «Доктор Ляйфер ищет уже трое посыльных, он тут рядом живет. Может быть, вам пока чаю предложить?» «Не откажусь», — покивал я, отводя глаза. «Ну, нельзя вот так вот, сразу после Лизы, да еще фоном стонущий Ганс», — нашелся фехтовальщик на мою голову. «У вас какой-то странный акцент, вы славянин?» Агнес быстро вычислила меня. Сразу после того, как вторая пожилая медсестра с высокой прической принесла чай, начала выпытывать подробности. Вроде как про пациента, блокаду, о которой тут слыхом не слыхивали, а по факту про меня лично. В медицинском саквояже был журнал Deutsches Arztblatt с моей статьей, показал, чтобы подтвердить квалификацию. Ну и пошло-поехало, вопрос за вопросом, ахи, расширенные зрачки. Думаю, не только у Агнес, но и у меня тоже. Заливал соловьем. До тех пор, пока не показался грузный доктор Ляйфер с тростью в руках. Под шумиху с выносом Хоффмана на носилках я сбежал из больницы очень быстро, коротко протараторив коллеге отчет о лечении и свои догадки относительно дальнейшего развития событий. Даже не попрощался с девушкой. Вот такой нехороший человек. Закончив дела в больнице, я помылся и решил позавтракать в кафе напротив. Из головы все никак не шла эта Агнес, особенно ее зеленые глаза. Поэтому надумал развеяться, изучить окрестности, благо дождь закончился, выглянуло солнышко. Дошел до моста и посмотрел на крепость на другом берегу. Обозревать ее поближе не решился, для этого пришлось бы карабкаться вверх, а мне после завтрака было откровенно лень. Зато нашелся добровольный экскурсовод в виде старичка, рисующего пейзажи на берегу реки. Он рассказал, что река Майн, мост старый, а крепость Мариенберг. Воспользовавшись моей врожденной вежливостью, старый хрыч решил изложить мне историю родного города от времен основания до сегодняшнего дня. Краевед экстремист, короче. На меня сыпались имена герцогов, императоров, святых, военачальников и прочий исторический мусор. Уже через минуту я перестал вслушиваться, потому что мне совершенно по барабану, что двигало матерью какого-то герцога, когда она решила послать подлых убийц к знаменитому попу. Естественно, кивал, говорил «я», демонстрировал участие в разговоре. Я готов был даже заплатить пару марок за пейзажик, выглядящий как первые пробы кисти, но, как ни странно, шедевр мне предложен не был. Хоть тут повезло. И в отплату за подробный отчет о строительстве епископской резиденции, а занял это лет 40 местной истории, я спросил о Гере Рёнгене, ректоре университета. А вдруг он поклонник Гёте или Гейне, сбегаю в библиотеку, заучу пару цитат для беседы. Оказалось, Вильгельм Конрад не уважает русского царя и вообще либерал и вольнодумец. Шутить не любит, интересов два, наука и семья. Короче, мое письмо могло привести совсем не к тем результатам, на которые надеялся. Но делать нечего, идти надо. Разрулим на месте, если что, явочным, так сказать, порядком. Герр-ректор встречал меня на ступенях университета. По крайней мере, выглядело это именно так. Он стоял, я подходил. Очень похож на канонические портреты. Окладистая борода, густые брови, суровый взгляд. Студенты на экзамен без подгузников вряд ли заходят. Когда я приблизился на минимально возможное расстояние, то оказался в позе смиренного просителя. Учитывая три ступеньки, взгляд мой упирался в пупок физика, а потому я должен был задирать голову. А ведь видел гад, что иду прямо к нему, но даже шага навстречу не сделал. Я снял шляпу и произнес. «Герр Рентген, разрешите представиться. Профессор Московского университета Баталов, доктор медицины. Я писал вам с просьбой о встрече». «Даже здрасте», — не сказал, посмотрел, как на таракана и процедил. «У меня, господин профессор, нет времени на бесполезные встречи. Жаль, что вы потратили свое. Интересно, если я ему сейчас в глаз дам, это не скажется на предстоящем открытии? Заметит он свечение нужной фигни? Таких напыщенных козлов, преисполненных чувством собственного величия, редко удается встретить. И что теперь делать?»